После звонка Лич схватил стаканчик с кофе и прошел в комнату для допросов, где за столом его ожидали Пичли Пичфорд Пичес, которого Лич решил называть при себе просто мистер П, а то у него голова кругом шла от обилия похожих имен, и его адвокат. Азов курил, невзирая на табличку, категорически запрещающую это. Очевидно, так он доказывал свою независимость. А мистер П, уставивший себе на ботинки, безостановочно приглаживал руками волосы. — Я посоветовал моему клиенту ничего не говорить, — начал Азов, намеренно избегая всего, что могло сойти за приветствие. — Вплоть до настоящего момента он сотрудничал с вами, не получая с вашей стороны никакой компенсации. — Компенсации? — переспросил Лич, не веря своим ушам. — Вы о чем вообще говорите? — Мы расследуем дело об убийстве, и если нам нужна помощь вашего парня, то мы, черт возьми, получим ее. — Не вижу смысла продолжать нашу встречу, если вы не предъявите моему клиенту четко сформулированное обвинение, — парировал Азов. Услышав это заявление, мистер П. поднял глаза, раскрыл рот и изобразил на лице ясно читаемый вопрос. — Что ты вообще несешь, болван? Личу это понравилось, потому что невинный человек вряд ли уставился бы на своего адвоката как головорез с ножом в руках, только потому что тот употребил выражение «предъявить обвинение». Невинный человек, скорее всего, принял бы самодовольный вид, означающий «но что, съел легавый». Но мистера П. обуревали совсем иные чувства, из чего Лич заключил, что он ж готов, и его пора выводить на чистую воду. Старший инспектор пока не знал, чего именно он этим достигнет, но он сгорал от желания расколоть мистера П. Он сказал самым любезным тоном: «Что ж, хорошо, мистер Пичес. Пичли», — высокомерно поправил его Азов. Свое раздражение он подчеркнул струей табачного дыма, выпущенный в воздух. Вместе с табачной вонью распространился и дурной запах изо рта. Лич изобразил легкое удивление. «А, так он не в курсе?» — спросил он у мистера П, кивая в сторону адвоката. «В вашем шкафу со скелетом есть несколько укромных местечек и закутков, куда мистер Азов еще не светил своим фонариком». Мистер П спрятал лицо в ладонях, всем своим видом показывая, что испоганенная жизнь, так что стала еще более испоганенной. «Я сказал вам все, что мог», — промямлил он, обходя стороной вопрос своего третьего имени. «После суда я ту женщину не видел. Через 6 месяцев я переехал и больше не видел никого из них. Я продолжал жить. Ну, а что мне еще было делать? Новый дом, новая жизнь, новое имя», — вставил Лич, — «совсем как раньше». «Но мистер Азов, судя по всему, не знает, что человек вроде вас, в прошлом вроде вашего, обладает способностью притягивать к себе всяческие неприятности, а мистер Пичес, даже когда ему кажется, что он привязал к своему прошлому кирпич и зашвырнул его в Темзу». «К чему вы клоните, Лич?» — спросил раздраженный адвокат. «Избавьтесь от этой дымной вонючки, что торчит у вас изо рта. Я попробую посвятить вас», — сказал Лич. «Здесь курить запрещено. И я полагаю, что в число ваших талантов, мистер Азов, входит умение читать». Азов неторопливо вынул сигарету изо рта, еще более неторопливо сбил пепел о подошву ботинка, прилагая максимум стараний якобы для того, чтобы сохранить оставшийся табак для последующего употребления.